Осенние грезы. Случилось это той порой, когда на землю словно кинули багряное изумрудно-золотое покрывало. Ее он полюбил всем сердцем и коленопреклонно ей дарил кольцо, чего с ней никогда доселе не бывало. Их закружила на танцполе осень с присущим ей умением менять цвета. Влюбленным дав почувствовать усладу, вручив им то, чего так терпеливо ждали, о чем давным-давно мечтали, объединив сердца их, словно бы в награду. Тот сон он видел в каждом октябре. Не суждено услышать свадебную музыку им было и остаться вместе. Она трагически погибла. Даже не узнав о том, что он на всех парах к ней мчался, как к своей невесте. А утром, из воспоминаний выйдя, он пробудился, как всегда, и был с женою рядом. Сон растаял ежегодный, и снова потекло существование наяву, а свадьба-то останется в его ночных видениях мечтою неосуществленной. 13 октября 2023 года.